Юлии Марголин. «Путешествие в страну ЗК». Издательство «Иерусалим», 2005 год. Читает Саша Жукова. Раздел 1. Часть 1. Вместо предисловия. Задолго до начала Второй мировой войны я собирался съездить в Советский Союз. Я жил тогда в Лодзе, в Польше. Интерес к Советскому Союзу был велик в этой стране. Правда, иначе интересовались страной коммунизма в Париже и Нью-Йорке, а иначе в Польше, где помнили 150 лет царской оккупации и войну 1920 года, где была общая граница и где Россия всегда была и реальной угрозой, и близким соблазном. Компартия у нас была нелегальна. В аграрной и католической стране со слабой промышленностью и ничтожным пролетариатом не было для нее почвы. Еврейская молодежь была коммунизирована в 10 или 15%. Бог знает, что представляли себе под коммунизмом несчастные мечтатели польского гетто. На улицах Лодзи продавались восков в 30-е годы памфлеты Радека, исторический материализм Бухарина. В день смерти Ленина в январе, в годовщину 3С, где-нибудь поперек улицы на телеграфных проводах появлялся красный флаг, и еврейские молодые люди били стекла в еврейских же магазинах на Петерковской. Радикальная интеллигенция зачитывала стихами Броневского о печах Магнитогорска. В варшавских театриках декламировали под гром аплодисментов гранаду Кирсанова. Туристы ездили по маршрутам Советского бюро «Интурист» знакомиться с великой страной революции. Много их возвращалось после недельного пребывания в Москве с коробкой советского шоколада и приятными воспоминаниями. Двухнедельный маршрут давал возможность побывать на Украине. При тем, кто мог оплатить 3- и 4-недельную поездку, открывались курорты Кавказа и Средняя Азия. Таким образом, Андрей Жид побывал в горе на родине Сталина, а Зибург посетил Красную Арктику. Каждый, владеющий пером, привозил из Советского Союза отчет о своих впечатлениях. В годы моей советской неволи я вспомнил эту литературу. Были среди репортажей и превосходно сработанные вещи, полные тонких наблюдений, остроумия и блеска. Но в целом вся эта литература представляла собой детский лепет. Как скептики, так и энтузиасты одинаково не имели представления о Советском Союзе, не имели права писать о предмете, так мало им знакомым. Смешная и трагическая несоразмерность этой туристической литературы с советской действительностью теперь очевидна для сотен тысяч людей, подобно мне, попавших в глубокий тыл советской страны в годы войны. Кроме этой официальной туристики, существовала в Польше за все годы ее независимости другая, о которой не писали газеты. Не было такого года и месяца, чтобы через границу не переходили нелегальные перебежчики. Люди, не хотевшие оставаться в капиталистической Польше и стремившиеся в обетованную землю, родину всех трудящихся, в поисках справедливости и свободы. Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе этих людей. Почему ни один из них не дал о себе знать? Это не были знаменитые писатели или делегаты из Америки. Когда они пропадали, как камень, брошенный в воду, никто ими не интересовался. Это были маленькие люди, анонимы, опилки, как магнитом, притянутые мечтой о лучшем мире. А между тем, очень и очень стоило бы опросить этих людей. Их правдивый и нелитературный отчет сказал бы больше, чем тома официальной пропаганды. Много их живет в Советском Союзе, и жаль, что нет у них возможности рассказать о себе. В городе Бялоподляска на базаре стояла будочка, где еврей торговал содовой водой. Дети у него выросли мятежники, Богу не молились и знать не хотели ни польского добра, ни заморской Палестины. Когда младший вырос и убедился, что мало надежды на революцию в Бялоподляске, он сговорился с пограничными крестьянами, и в темную ночь они его перевели на советскую сторону. Было это в 1931 году. 11 лет спустя я с ним встретился в советском лагере, в великой и многолюдной стране языка, и выслушал его историю, похожую на тысячи других. Страна языка не нанесена на советскую карту, и нет ее ни в каком атласе. Это единственная страна мира, где нет споров о Советском Союзе, нет заблуждений и нет иллюзий. Жил в городе Люблине владелец технического бюро, инженер Мельман. Если остались на свете его родственники, вот справка о бесследно пропавшем. Инженер Мельман был человек независимый и своенравный. Он никак не мог согласиться с польским режимом, и он перешел границу с целой группой недовольных. Их прямо с пограничного поста отправили в тюрьму, оттуда в лагерь. Там я с ним и встретился. К тому времени, после нескольких лет заключения, это был необыкновенно молчаливый человек, широкоплечий, с потемневшим лицом и сумрачным взглядом. Не думаю, чтобы к этому времени у него оставались еще какие бы то ни было убеждения. Его целью было не умереть в лагере. Но это ему не удалось. Весной 1944 года он умер в исправительно-трудовом лагере Круглица Архангельской области от заворота кишок. Кто-то подарил ему 2 лишних талона на обед, и этого не выдержал его организм, отвыкший от нормальной пищи. 1937 год был роковым для нелегальных туристов. В этом году была произведена великая чистка в Советском Союзе. Среди миллионов водворенных в лагеря оказались все, прибывшие на жительство в Советский Союз из-за границы. Все равно, легально или нелегально. Я помню молоденькую сестру в лагерном бараке для больных. За что вас посадили, сестра? Мой папа приехал из Латвии. А сколько лет вам тогда было, когда приехал? 8. Это не разговор двух сумасшедших. В Советском Союзе это каждому понятно без объяснений. Я не поехал в Россию через Интурист и не перешел в темную ночь польскую границу. Я оказался туристом особого третьего рода. Мне не надо было ездить в Россию. Она сама ко мне приехала. И маршрут оказался у меня особенный, о каких мы ничего не слышали в Интуристе. Пришлось мне наблюдать Россию не из окна отеля «Метрополь» в Москве или из окна вагон-ресторана. Я видел ее через решетчатое окошечко тюремного вагона, из-за колючей проволоки лагерей. Перемерил пешком сотни километров, как догнали с руганью арестантскую толпу по этапу через леса и нищие колхозы севера. Пересек дважды Урал в теплушке и на третьей полке жесткого вагона, где нет и быть не полагается иностранным корреспондентам. Жил в сибирской глуши, ходил, как все, на работу и носил в кармане тот документ, которым так гордился Маяковский. Советский паспорт сроком на 5 лет. Этого документа у меня больше нет. Оттого я и могу писать о Советском Союзе то, о чем не снилось нашим мудрецам и о чем не пишут люди с советскими паспортами. Люди, симпатизирующие советской системе, полагают, что мой маршрут был неудачно выбран и увел меня в сторону от знаменитых советских путей. Я не был под Сталинградом, не брал Берлина. Если бы я там был, может быть, я писал бы иначе. Может быть... Маршрут мой был выбран не мною. Мне его указала советская власть. О Сталинграде мир знает все, о лагерях — ничего. Где правда России? На параде Победы на Красной площади? Или в стране ЗК, которая выпала из географического атласа? Очевидно, надо брать эти вещи вместе, в их целости и взаимной связи. Для меня нет иллюзий. Я видел подземную Россию. Я видел. Те же, которые возлагают надежды на страну Советов, пусть примут во внимание и этот материал и согласят его, как смогут, со своей совестью.